Тур напряженно вглядывался в светящийся многогранник, словно пытаясь найти в нем что-то знакомое. Аршав, чуть прищурившись, облизывал губы. Один в один кот, дорвавшийся наконец до банки с вожделенной сметаной. «Работай», — сказал я ему, указав на кристалл. Надо ли говорить, что он тут же взялся за дело, как, впрочем, и остальные, наплевав на мое недавнее предупреждение, чтобы кроме вора судьи никто не магичил. Уже через пару секунд над рунным камнем появилась картинка, которая тут же заколыхалась, задвигалась, как какая-нибудь бракованная голограмма. Все сразу же повскакали с кресел и сгрудились над ней, будто продрогшие путники над костерком в морозной степи. Аршав время от времени делал какие-то пасы руками, и картинка то замедлялась, то ускорялась. Остальные в разнобой комментировали увиденное. Я в процесс просмотра не вмешивался. Просто сидел в своем кресле, вытянув ноги, и размышлял о случившемся. По большому счету, мне было пофиг, что они там увидят. Местные военно-технические реалии им, знамо дело, гораздо ближе, чем мне, поэтому самое лучшее, это просто дождаться, когда сеанс завершится, и выслушать сделанные экспертами выводы. Но даже и это не казалось сейчас действительно важным, заявляя, что мне, вот вынь да положь, не терпится выяснить, что записано на этом кристалле, я безусловно погрешил против истины. На самом-то деле, я собирался проверить другое. Можем ли мы самостоятельно, без помощи чернокнижников и всяких там прочих верховных и высших, реанимировать погасшие рунные записи, и, если можем, то с какими затратами? Оказалось, что можем. Причем, почти без затрат, и это выглядело едва ли не чудом. А вообще, я правильно сделал, что попросил Тура повторить то, что он когда-то рассказывал про рунную магию и что частично исчезло из памяти после пустой горы. Чертов погонщик и вправду порылся в моей башке так, что теперь не всегда понятно, какие воспоминания реальные, а какие внушенные. Вот взять, например, желание моих новых друзей вернуть миру прежнюю магию, которая, типа, истинная и неразделенная и которую отнял у людей император. Я-то, в общем, не против. Хотят? Помогу, мне не жалко. Но так ли уж людям нужно, чтобы всяких волшебников развелось вокруг столько, что просто плюнуть некуда будет? А если еще и обычные граждане обвешаются разными артефактами по самую маковку, так и вообще как представишь, как они между собой общаться начнут, так сразу же волосы дыбом и мурашки по коже. Посмотрит один на другого косо, а тот ему, хрясь, фаерболом в лобешник и дело с концом. Ежели с нашей землей подобное непотребство сравнить, так это почти то же самое, что каждому гражданину по пулемету выдать и по десятку гранат в придачу. Вот времечко-то настанет веселое, прямо обхохочешься. Хотя, с другой стороны, раньше они с этой хренью вполне себе жили и здравствовали, и укокошить друг друга, даже если пытались, то не до конца. Ну, в смысле, когда здесь драконы еще не издохли и правильную магию среди всех прочих худо-бедно поддерживали. Причем, если верить тому, что рассказывают, драконы в людские дела особо не лезли, и вообще, последние лет 500 их мало кто видел. Были, как говорится, и были, сидели себе потихоньку, дымом пыхтели, огнем коптили, а потом появился какой-то левый чувак, назвал себя императором, рептилий прикончил, и сразу же все здесь пошло наперекосяк. Хреново, короче, пошло. Так, блин, хреново, что даже я это понял. На собственной шкуре все осознал и испробовал. Да так, что теперь главное и единственное, что хочу, это грохнуть с особым цинизмом главного местного гада, а вместе с ним и всю его гребаную империю. Эй, Дим, ты меня слышишь? Прорвался сквозь размышления голос Рей. А, что, я спрашиваю, ты меня слышишь? Слышу, конечно, я просто это, задумался, прикрыл я ладонью рот и смачно зевнул. Женщина покачала головой, но отчитывать меня не решилась, а лишь повторила. Мы уже все отсмотрели, все в норме, можно хоть прямо сейчас летуху с кристаллом големщику отдавать, пусть она теперь на нас поработает. Ты как, не против? Не против, отдайте, и цели задачи нарежьте. Ну, типа, за кем следить, куда отправлять и вообще. А мы с Шафом, взглянул я на вора, в магосовет пока прошвырнемся. Посмотрим, может у них еще что-то с рунами завалялось. Заодно и проверим, сработает с ними наша метода или же надо что-то другое придумывать. К счастью, главу Пустоградского магического совета долго искать не пришлось. Он ошивался поблизости, во дворе, дожидаясь, когда закончится совещание, мессир. Дернулся он в нашу сторону, едва мы с Аршафом вышли на улицу. Мастер Бали, вы-то мне и нужны, махнул я ему рукой, прерывая возможные словословия. Да, мессир, к вашим услугам, мессир. Мастер животных, переместившись к крыльцу, как мог изобразил знак вопроса. На то, чтобы ввести его в курс дела, не полностью, безусловно, а только в той части, которая касалась лично его, ушло не больше минуты. «Я сам провожу вас в хранилище», — щелкнул он каблуками, поняв, что нам нужно. До здания Максовета мы шли в сопровождении четверых щитоносцев. «Диверсантов и террористов ловим», — смущенно пояснил Бали. «Физическая защита дешевле магической. И много поймали?» — поинтересовался я для проформы. Мастер животных вздохнул. «Пока шестерых, но это только начало. Думаю, не меньше недели ловить еще будем. А потом все сочувствующие конклаву закончатся. Уверены?» «Да, мессир. Как только узнают, что всех без исключения жителей Пустограда объявили изменниками и приговорили к смерти, так сразу же и закончится». Я мысленно хмыкнул. «В логике главе Максовета действительно не откажешь. Хотя, как по мне, логика имперских властей выглядела такой же безумной, но только на первый взгляд, а на второй, уничтожение целого города, с точки зрения здешних реалий, глупостью уже не казалось, скорее, наоборот. Ведь если конклав с императором хотят сохранить монополию на маг-энергию, любое поползновение на нее должно караться решительно и максимально жестоко. В магическом мире гангрену конечности следует лечить усекновением этой самой конечности, потому что в магическом мире вырастить новую существенно проще, чем восстанавливать весь организм. Местное магохранилище располагалось в подвале, рядом с пыточными и застенками. Это, наверное, чтобы далеко не ходить, если надо опробовать какой-нибудь артефакт на живом материале. Защитный контур на входе присутствовал, но я обнаружил его лишь после того, как вошел, благодаря замерцавшему перед носом облаку маг-энергии. Не успевший предупредить меня Бали горестно крякнул: «Хочешь не хочешь, придется все восстанавливать», но высказывать недовольство не стал, поскольку сам виноват. Забыл, что мессир иммунный. От экскурсии по хранилищу я отказался. Аршав дал мне знак, что опасности нет, он может и сам отыскать, что где находится. Бали покинул хранилище с сожалением. 100 пудов, хотел поприсутствовать, понаблюдать за работой мастера, однако нет, посвящать его во все наши планы я пока не планировал. Такая вот, 3 раза ха-ха, тавтология. Глава 4. Барахла в хранилище скопилось немало, и, самое главное, навалено оно было везде, причем, бессистемно. Шкафы, стеллажи, полки, ящики, мешки, сундуки, просто куча чего-то похожего на обычный вываленный из ведра мусор. Как пояснился товарищ, во всех магохранилищах это делалось специально. Любой обладающий силой мог легко отыскать в этом ворохе то, что нужно, по разного рода пространственным отпечаткам, меткам, аурам и т.п., а не обладающий в нем попросту утонул бы. Вот для таких вот не обладающих бардак и устраивался, чтобы не лезли куда не положено. Все нужное нам Аршав отыскал минут за 15. 4 изрядно помятых свитка пергамента, дощечка, 2 палочки, 3 каменных кругляша, пара стеклянных бусин и, как венец коллекций, кристалл настоящего тилланского хрусталя. После выпотрошенной имперской летухи я уже сам мог его опознать, с количеством граней, 32 штуки. Их мы считали поочередно, чтобы не ошибиться. 5-угольных насчитали 12, 6-угольных – 20. Усеченный икосаэдр – классический футбольный мяч, самый, наверное, известный в моем родном мире полуправильный многогранник. «Слушай, старшой, а почему ты про руны нас рассказать попросил? Все же ведь видели. Ты и без нас в них шаришь?» – спросил меня вор, когда шмон завершился и мы разложили на столе нашу добычу. «Откуда ты взял, что шарю?» Поднял я бровь. «Ну, это твое заклинание, какое ты Балию передал, на площади. Низцы называется». Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. «Да уж, вот так вот, как правило, и рождаются разного рода легенды. Хорошо еще, что мастер животных мой рунный свиток к себе утащил, а не отправил в хранилище. Вот смеху-то было бы, если Паршав его здесь нашел и мы попытались его активировать». Вслух, правда, я ничего говорить не стал, а изобразил умное лицо и показал жестом, что, мол, не время еще об этом рассказывать, пусть остается как есть. Испытывать рунные записи решили в соседнем блоке, где находились пыточные и узилища. Ни охраны, ни заключенных там, к слову, не обнаружилось. Видимо, всех пойманных за вчера и сегодня диверсантов и террористов решили держать в гражданской тюрьме, а не в магической. А может, вообще, грохнули сразу, чтобы не заморачиваться. Нормальный такой прагматичный подход, в духе раннего средневековья. Чего на них супостатов жратву изводить? Допросили, и на кол. Пока подбирали подходящую пыточную допросную и переносили туда выбранные артефакты, я снова по ходу раздумывал над происходящим со мной и другими, теми, кто меня сейчас окружали. Странно, но факт, мое нынешнее главенство ни в городе, ни в команде никто не оспаривал. Местные маги и стражники ловили буквально каждое слово и выполняли любой приказ, даже кажущийся на первый взгляд нелогичным. Но это еще более-менее объяснимо. Раз я считаюсь главным в пятерке, победившей целую армию, значит, я тот, кто принимает окончательные решения. А к тем, кто принимает окончательные решения и, что еще важнее, умеет обеспечить их выполнение и отношения соответствующие. Ну и, как вишенка на торте, камень Барат. Думаю, половина моей сегодняшней популярности среди горожан принадлежит конкретно ему. Другое дело, соратники. Все четверо воспринимали меня теперь совершенно не так, как раньше, до возвращения из пустой горы. Складывалось ощущение, что когда я вернулся, с них словно какая-то ноша свалилась, будто они только того и ждали, чтобы увидеть во мне кого-то другого, кого они знали долгие годы и были готовы пойти за ним хоть куда. Я, правда, и сам, каюсь, дал им такую возможность, когда назвал их новыми именами, какие пришли на ум после возвращения. Пришли неожиданно, и тоже, словно забытые напрочь воспоминания о прежней жизни. Наверное, это погонщик, больше некому. Сперва рассказал, показал мне реальные, а не выдуманные истории моих спутников, а потом, хоп, вычистил их из памяти. Однако лазейку оставил, своего рода триггер, чтобы в какой-нибудь нужный момент я что-нибудь неожиданно вспомнил и сделал. А мои друзья приняли бы это как должное, как еще одно доказательство, что их предводитель именно тот, за кого себя выдает, тот, кто им действительно нужен. Непонятный великий из прошлого, призванный сокрушить империю и конклав и вернуть миру прежнюю магию. Комната, которую мы избрали для экспериментов, походила на тюремную камеру, в которой меня держали после шаонерского инцидента. Такая же просторная, оборудованная парой колец в стене, сливным отверстием в дальнем от двери углу и деревянным топчанчиком для подопытных. И даже окно с решеткой имелось, только гораздо меньше и располагалось под потолком, практически вровень с землей снаружи. А отличалось это помещение от аналогичного во дворце высокородной Асти тем, что одна из стен была обшита доской, выщербленной, обожженной, исколотой и изрезанной. Магоуловитель, пробормотал Аршев, коснувшись ее ладонью. Именно это нам для испытания и требовалось, чтобы исключить рикошеты, пожары и прочие никому не нужные разрушения. Образцы разложили на топчине. Первыми на испытательный стенд отправились свитки-пергаменты. Роль подопытного кролика я взял на себя. Причина простая. Магия на меня не действовала, поэтому если что-то пошло бы не так, шанс выйти сухим из воды у меня был существенно выше, чем у коллеги по экспериментам. Свитки я держал на вытянутых руках. Как в скорости выяснилось, они создавали иллюзии. Любые. От безобидного, растущего прямо из камня цветочка до жуткого чудища с длинными кривыми когтями и капающей с клыков слюной. Для первого свитка Аршев расстарался так же, как и для вынутого из летухи кристалла памяти. Столько энергии из себя выплеснул, что аж вспотел бедолага. На вторую бумагу с рунами он, по моему предложению, потратился раза в 4 меньше. Результат оказался таким же. Воодушевившись достигнутым, напарник отправил на третий свиток, в смысле, в меня, а я уже перекинул энергию дальше, совсем немного, ровно ту порцию, какую использовал бы для обычного нерунного артефакта. И снова удача. После чего я уже окончательно отбросил сомнения и решил поучаствовать в опытах напрямую. То есть, едва получил от Аршефа новое облако маг-энергии, то сразу представил в сознании то, что хочу увидеть, и только затем отправил энергию в свиток. Результат превзошел все мыслимые ожидания. Перед моими глазами на месте вора судьи появилась рыночная торговка в засаленном фартуке, довольно упитанная и крикливая. Иллюзия получилась не только визуальной, но и звуковой. Что любопытно, она выглядела столь натурально, что я не удержался, вынул из-за пазухи умыкнутое урей зеркальце, как знал, что понадобится, и, ничего не говоря, протянул его фантомной мадам. Та с интересом осмотрела себя со всех сторон и, подняв большой палец, визгливо похвасталась. «А хороша, да», я ухмыльнулся и ответил ей тем же жестом. «Фирма веников не вяжет, иллюзия крепкая, крепче и быть не может. Надеюсь, это не навсегда», изобразила торговка легкое беспокойство. «Если оставить как есть, на пару часов точно хватит», заявил я с уверенностью, глядя, насколько быстро тускнеет рисунок на свитке, и прикидывая примерное время, когда он исчезнет полностью. «Хороший запас», — одобрила дама, — «раза в 4 дольше любого нерунного артефакта». Я погасил иллюзию, Аршав снова стал сам собой, руны на свитке вернулись к прежнему яркому состоянию. «Интересно, что будет, если распотрошить его до конца?» — пробормотал я, задумавшись. «По опыту, если руны исчезнут, восстановить их сумеет лишь тот, кто их создал», — пожал плечами Аршав. «Или же тот, кто снова вольет в этот свиток прорву энергии», продолжил я мысль. «Видимо, да», согласился вор, «но надо проверить». «На чем?» «Да вот хоть на этом», кивнул Шаф на рунные палочки. «Наверняка это что-нибудь боевое, а раз боевое, то наверняка одноразовое». Палочки с рунами оказались. Та, что короче, призрачным дротиком. Та, что длиннее, копьем. Обе, действительно, одноразовые. Руны на них исчезли сразу же после применения. Напарник вернуть их к жизни не смог. Хочешь не хочешь, пришлось снова задействовать промежуточное звено, то есть меня иммунного. Предположение о прорве энергии полностью подтвердилось. В отличие от простой активации рун, эксперимент по восстановлению заставил вспотеть не только Аршафа, но и меня. Однако результат того стоил. Руны и вправду восстановились. Никогда б не поверил, если бы сам не увидел, натужно выдавил вор, утирая от пота лицо. «Да уж», согласился я с ним, а после, когда продышался, спросил. «Но это получается, что рунные артефакты, если они заряжены, может использовать кто угодно, даже не маг». Мысль не совсем логичная, но Шафа она не удивила. Видимо, решил, что я его опять проверяю. «Здесь пока еще нет, здесь только маги. А на побережье и вне империи?» «Вне империи, да, кто угодно. И на побережье, но не везде, только на юго-западе». «Где Драрен?» Похвастался я познаниями в географии. «Да, а какой-нибудь сильный маг чужие рунные записи разрядить может?» «Ну», — почесал в затылке Аршав. «Наверное, может. Но только если противник обычный боец, а не какой-нибудь там, сайр-чернокнижник. Ведь это, наверное, то же самое, что влить в артефакт энергию, только наоборот. Примерно, как получают ее из камня Баат или драконовых слез. Но сам я ни разу не пробовал. Необходимости не было», — развел он руками. «Попробовать мы решили на рунной дощечке. Она оказалась артефактом защиты, создавала вокруг человека полупрозрачную пленку, отражающую физические предметы и несложную магию на вроде слабеньких фаерболов и других атакующих заклинаний. Правда, недолго, от силы минут 15, в зависимости от количества успешно отраженных атак. Эту рунную запись ни я, ни Аршав принудительно деактивировать не смогли. Единственное, что у меня получилось, это просто сломать защиту, но только благодаря личным способностям разрушителя чужих заклинаний, и артефакт при этом остался рабочим, заряжать его заново не понадобилось. Следующими подопытными объектами стали стеклянные шарики, обычные фаерболы, ничего интересного. Просто сжимаешь шарик в руке, указываешь направление, и в цель летит огненный сгусток. Более интересными мне показались рунные камушки. По виду стандартная галька с сочинского или туапсинского пляжа, не самая крупная, зато испещренная со всех сторон мелкими письменами. Все камни оказались носителями бытовой магии. Первый, чем-то вроде светильника. Над ним загорался яркий магический огонек с примерным временем работы, если судить по выцветанию рун, как у светодиодных лампочек. То есть мог легко проработать и пару лет, а мог бы загнуться и через пару недель. Нормальный бизнес-подход. На выставке показываем спецпродукт, в супермаркете впариваем ширпотреб. Второй камушек представлял собой систему очистки воздуха. Как только его включили, в помещении стало не просто легче дышать, из него тут же выветрились все неприятные запахи. Пота, дыма, гари от фаерболов, несвежих портянок. Вещь, в принципе, неплохая, а иногда и необходимая. Особенно, для тех комнатушек, где граждане любят уединяться с газетой или смартфоном. Что же касается третьего камня, как только мы его активировали, У меня неожиданно защипало в глазах. Внезапно привиделась залитая солнцем горница, заваленный отрезами ткани стол, склонившаяся над очередной выкройкой швея-мастерица. Последний из рунных камней до боли напоминал тот, что имелся у Элмы. Только он не сшивал материалы, а склеивал. Причем, накрепко, не оторвешь. Заставив Аршафа снять куртку, я сперва намертво склеил ей рукава, затем воротник, потом завернул полу и пришпилил к подкладке. Вор следил за моими манипуляциями, сделанным равнодушием. Типа, начальник знает, что делает, а по сравнению с найденными артефактами какая-то куртка, тьфу, новую себе подберем, получше и побогаче, весь город сейчас к нашим услугам. Чтобы не выглядеть перед напарником самодуром, после его куртки я опробовал артефакт на собственном рюкзаке. Сначала заделал имеющиеся прорехи, а после, ничтоже сумнявшись, прилепил его к полу. Попробовал дернуть, хмыкнул, почесал репу, действительно не оторвать. Переверни камень, старшой, посоветовал, сложив на груди руки, Аршав. Я сделал, как он сказал, и мысленно чертыхнулся. По крайней мере, стала понятна причина его полной невозмутимости по поводу истерзанной куртки. Просто одной стороной камень склеивал, а другой разлеплял. Офигенно удобная штука, особенно в походных условиях. После него из неопробованных артефактов у нас остался только кристалл. Специально оставил его под самый конец, чтобы сначала потренироваться на кошках и лишь затем перейти к главному блюду экспериментов. Аршав долго вертел его перед носом, потом удрученно вздохнул. Нет, не могу разобраться, но знаю, что на таких записывают самое сложное. Что здесь считается самым сложным, я выяснять не стал. Просто забрал кристалл и дернул плечом. Мол, ерунда, сейчас разберемся. С десяток секунд с хрусталем ничего не происходило, потом его грани начали неспешно теплеть, а затем и светиться. И чем теплее и ярче они становились, тем холоднее и темнее становилось в пыточной. Ух ты, вот это да! Донесся из-за спины восторженный возглас. Занятый созерцанием камня, я не сразу сообразил, что случилось. А когда поднял голову и увидел, то тоже не удержался от восклицания. Перед стеной магоуловителем мерцала рамка портала. Первым одновременно пришедшую в наши головы мысль высказал вор. Куда он ведет? Пока не войдем, не узнаем. Пожал я плечами и уже подался вперед, чтобы шагнуть в портальное зеркало. Но в этот момент напарник схватил меня за рукав. Не надо, старшой. Попробуем по-другому. Что предлагаешь? Оглянулся я на Аршафа. Я предлагаю самим вообразить точку выхода. Думаешь, что сработает? Воззрился я на него с интересом. «Пока не попробуем, не узнаем», — ответил он моими же словесами. Я наклонил голову, сжал в кулаке горячий кристалл, перевел взгляд на очерченный серебром круг. Прыгать куда-нибудь далеко-далеко желания не было, а вот куда-то поблизости, почему бы и нет. Я первый оттер меня от портала Аршав, поняв, что прицеливание завершилось. Когда он исчез в переливающемся сиренево-сером мареве, я сгреб с топчана артефакты, мысленно выдохнул и шагнул следом. Портальная рамка схлопнулась за спиной, легкие наполнились привычным городским воздухом. Заклятие из рун сработало так, как надо. Мы очутились во внутреннем дворике резиденции пустоградского градоначальника, под раскидистым деревом, прямо напротив окна моей комнаты. «Держи», — сыпал я в руки вору вынесенные из хранилища камни, шарики, палочки, свитки, дощечки, потом подобрал упавшую с дерева ветку, нашел относительно чистую полоску земли и, опустившись на корточки, принялся рисовать. «Это что, руны?» — поинтересовался Аршав, разглядывая появляющиеся под кончиком ветки художества. «Надеюсь, что да», — бросил я, не оборачиваясь. «Сказать, что я в совершенстве знаю традиционный китайский, означало бы погрешить против истины, но несколько сотен общеупотребительных иероглифов намалевать мог, причем, достаточно точно. Те, что сумел накорябать под деревом, можно было прочесть как морозное утро, земля во льду, небо холодно, немного витиевато, но, в целом, приемлемо, назначению соответствует. Пробовать будем», — взглянул я на вора, тот молча кивнул. Перед лицом у меня заклубилось знакомое облако. Неспешно поднявшись, я выбросил ненужную более веточку, еще раз окинул внимательным взглядом написанное и нарисованное, вдруг напортачил, и, убедившись, что все нормально, ошибок нет, направил в него всю полученную от вора энергию. Иероглифы на мгновение вспыхнули, а еще через миг земля вокруг них покрыла синим. Метр на метр, прикинул я примерную дальность действия заклинания, а через секунду добавил, и еще вверх, тоже метр. Водяной пар над замерзшим участком, став пересыщенным, обратился в туман. Аршав подошел ближе, вытянул руку. «Холодно», — сообщил он, посмотрев на меня. Я мысленно приказал рунам развеяться. Получилось. Холодный туман исчез, слой инея превратился в воду. «Что это было?» — хрипло спросил Аршав, тронув мыском сапога влажную землю. «Холодильник», — проговорил я с нарочитой небрежностью. Глава 5. Двигаться по пустыне верхом оказалось не в пример легче, чем на своих двоих. Но все равно, идти по песку лошади уставали, особенно, когда наступали жаркие дневные часы. Чтобы их переждать, Халиш с Давлетом устанавливали полотняный навес, под который заводили всех скакунов, а рядом с ними устраивались и сами. Гиана с Алиной спасались от зноя отдельно, в палатке с большими продухами. Проникающий сквозь них ветерок давал ощущение хоть какой-то прохлады. На походные неудобства Алина не жаловалась. По сравнению с тем, что ей выпало испытать в первые сутки после прохода через путевой холм, южное пекло и относительно скудный запас воды в бурдюках уже не казались чем-то серьезным. Оазис, который она невзначай сотворила из забытой неведомым колдуном рунной записи, девушка уничтожила, просто вытянула из поддерживающего заклинания всю маг-энергию и развеяла ее над барханами. Новые спутники бывшей невесты Ашкарти отнеслись к этому с пониманием и благоговением, осенив себя особыми жестами, будто бы омывая лицо, а после сдувая со сложенных чашей ладони невидимые пылинки. Скучать беглянке в пути не пришлось. Гиана, невеста Батыра Халиша, оказалась ужасной болтушкой. И если во время переходов от привала к привалу Ревиика еще старалась себя хоть как-нибудь сдерживать, то когда они забирались в палатку и оставались одни, без мужчин, говорила почти без умолку. Алина, в основном, слушала. Иногда даже в полудреме, но ее новая подружка внимания на это не обращала. Требовалось только время от времени вставлять в чужой монолог какие-нибудь междометия восклицания наподобие «да», «нет», «угу», «ух ты» и «обалдеть», и этого было достаточно. Благодаря разговорчивости своей новой подружки, всего лишь за двое суток Алина узнала о стороне, куда ее занесло, в сотню раз больше того, что ей целых 5 лет рассказывали в школе невест Ашкарти. К слову, самой Гиане только месяц назад исполнилось 20, и ей, наконец, разрешили покинуть дом под присмотром брата и жениха. Ее семья проживала в небольшом пограничном городе на северо-восточной окраине Риви. Отец, мать, 4 братьев, 2 младших сестренки, жили довольно зажиточно, имели собственный дом, стадо в сотню голов, лавку на рынке и голос в совете купеческой гильдии. «А за Халиша меня еще 5 лет назад посватали», — сообщила Гиана уже на первом привале по очень большому секрету. «Правда, красавчик», — и тут же, не дожидаясь ответа, принялась развивать тему. «Ты даже не представляешь, как я хочу побывать в столице. Ты там бывала?» «Да, Халиш, он настоящий батыр, десятник в охране великого взира. Ты, кстати, взира когда-нибудь видела?» «Нет, ой, а я так хочу посмотреть на него. Говорят, он самый великий саир во всей Риви. А Халиш, он колдовать не умеет, и Давлет не умеет, и я. Зато у нас есть с собой рунные камни, их сам Бадрух создавал. Знаешь такого? Ох, да зачем же я спрашиваю, ты же ведь пери, ты и сама умеешь». О себе и своих мытарствах Алина рассказала самую малость, и то не Гиане, а Халишу, когда тот на очередном переходе подрысил к ней на лошади и, изображая смущение, поинтересовался, остались ли у нее в Риви родственники. Ответ девушка подготовила заранее, так что проблем, что сказать, у нее не возникло. «Мы жили в Хатруме, отец занимался торговлей, я была единственным ребенком в семье, дара ни у кого из нас не было. Но как же тогда?» — попробовал было удивиться Батыр, однако закончить вопрос ему не позволили. «Дар у меня проявился, когда мне было 12, он оказался, хаем, своеобразным. Хатрумский саир посоветовал нам отправиться в Карта-Матрух, в пограничье. Он сказал, что рядом с границей мой дар разовьется лучше, и даже написал для меня рекомендацию к тамошнему саиру». На этом месте Алина умолкла и сделала вид, что задумалась. «И что потом?» — не выдержал Халиш. Беглянка вздохнула. «Мы отправились в Карта-Матрух всей семьей, но за день пути до оазиса на караван напали разбойники». Девушка вновь взяла паузу, но на этот раз собеседник торопить ее не решился. «Они убили всех, всех, кто был в караване. Отец, мама, погонщики, 3 других торговцев. Я спряталась под тюками с шерстью. Меня обнаружили, когда потрошили товары. Я думала, что меня тоже убьют, но они вдруг начали спорить, что со мной делать и кому я достанусь. А потом один из разбойников случайно нашел письмо к Сайру картам от рух, и тогда предводитель сказал, что эту девку лучше продать и лучше на север. Сколько мы туда ехали, я не знаю, может, неделю, а может и две. Мне завязали глаза и пообещали, что выколют их, если я стану подглядывать. Когда же повязку сняли, кругом была ночь. Меня завели в какой-то шатер, в нем сидел человек в черной мантии, а прямо над его головой горел маленький огонек. На этот огонек было больно смотреть, но я все равно пыталась, потому что смотреть на того человека было еще страшнее. Он выглядел точь-в-точь, как на тех картинках, какие есть в книжках про злобных северных магов. Пока она говорила, Абатыр слушал, да Влитагиана, явно заинтересовавшись беседой, мало-помалу приблизились, а после и вовсе направили своих лошадей вровень, почти в притирку. Услышав про злобных магов, Ревийка испуганно ахнула. Демон-колдун, брат и жених тут же наградили нее сердитыми взглядами, и она сразу прикрыла ладошкой рот, мол, все поняла, молчу. Алина ничего этого будто и не заметила, продолжив рассказывать. А потом этот человек сказал, она мне подходит, беру, и я потеряла сознание. А когда очнулась, вокруг был уже не шатер, а какая-то комната. Богатая комната, очень богатая. Девушка опять замолчала, ее губы сжались в тонкую нитку, глаза превратились в две маленьких щелочки, а пальцы так сжали поводья, что казалось, последние сейчас разорвутся. Тебя продали богатому магу, участливо поинтересовалась Гиана, вновь заслужив два яростных взгляда от Давлета и Халиша. Однако уважаемая Пери снова не обратила внимания на бестактность. Если бы просто магу, и просто продали. Пробормотала она сквозь зубы. Нет, Ги, меня продали не просто магу, меня продали императору. 5 долгих лет меня готовили в жертву их главному демону. Нас было много, таких же, как я, пленниц, будущих жертв. С запада, с юга, с востока. Нас держали в дворцовой тюрьме, кормили, поили, учили покорности каким-то странным наукам. Раз в месяц одну из девушек уводили, и мы ее больше не видели. Наверное, мне повезло, что я угодила в плен еще маленькой, иначе бы я оттуда не вырвалась. А так, меня готовили в жертву. Однако и я тоже готовилась. Поэтому они просчитались. С этими словами Алина дала лошади шинкели и понеслась к распадку между барханами. Ей не хотелось продолжать этот разговор. Боялась, что если продолжит, то обязательно скажет что-нибудь лишнее. Ведь то, что она сегодня поведала своим спутникам, являлось практически правдой. А правду, как всем известно, говорить легко и приятно. Глазом моргнуть не успеешь, как вывалишь ее целиком. Следующим вечером к выбравшейся из палатки Алине обратился Давлет. Он сидел на песке шагах в 10 от входа и, как только увидел появившуюся из-под полога Пери, сразу вскочил и, приложив к груди правую руку, склонился в поклоне. «Прошу прощения, госпожа Алина, но я просто не могу не спросить, о чем, о лошадях?» Кивнул себе за спину брат Гианы. «С ними что-то случилось?» Вскинула брови беглянка. «Увы, госпожа», развел руками Давлет. «Когда у нас было 3 заводных, мы имели возможность менять их. Но когда мы встретили вас, он глубоко и, словно бы извиняясь, вздохнул, чтобы поддерживать прежний темп, нам пришлось задействовать руны». Алина нахмурилась. Она все еще не понимала. «Хотите, чтобы я вас оставила?» «Нет-нет, госпожа, как можно? Как вы могли подумать такое?» «Конечно же, нет», — возмутился ревиец. «Мы будем сопровождать вас, куда прикажете, просто наш свиток, в общем он выдохся, руны исчезли, мы больше не можем восстанавливать лошадей после перегонов, и вы хотите начало догадываться, госпожа Пери?» «Да-да, госпожа, мы хотим, точнее, мы просим вас, чтобы вы написали новые руны, на свитке, на камне или на чем угодно, без разницы». Девушка мысленно выругалась. Этого следовало ожидать, но она почему-то решила, что с ней это никогда не случится. А зря. Создавать руны Алина, увы, не умела. Но, с другой стороны, вы можете показать этот свиток? Конечно, госпожа Пери. Пойдемте. Разряженный свиток нашелся в деревянной шкатулке, а шкатулка в одной из торб, которыми навьючивали лошадей. Девушка взяла его в руки и внимательно рассмотрела. Руны на нем и вправду отсутствовали, но отпечатки остались. Требовалось просто влить в них энергию, и тогда они вновь заработают. Что удивительно, маг энергии в округе хватало, то ли из-за того, что близились обжитые места, то ли благодаря тому, что они сейчас двигались вдоль караванных путей, то ли по какой-то другой причине, об этом Пери не думала. Главное, что энергии вокруг было много, а прочее не имело значения. Чтобы реанимировать свиток, понадобилось просто прикрыть глаза, стянуть бесхозную силу в плотное облако, а потом аккуратно, чтобы ничего не пропало, накрыть им свиток. Все получилось достаточно быстро, Алина даже до трех сосчитать не успела. «Держите ваш свиток, пользуйтесь», – протянула она Давлету испещренный значками пергамент. «Никогда еще такого не видел», – пробормотал подошедший Халиш. «Какого такого?» – не поняла девушка. «Что рисовать руны можно без стилуса и даже без рук?» «А я и не рисовала», – пожала плечами беглянка. «Я восстанавливала, и руки для этого не нужны». О том, что это был тест, она догадалась позднее. Веских причин, чтобы гнать лошадей, не снижая темпа, Алина не находила. А свиток, по всей вероятности, разрядился гораздо раньше. Недаром Давлету даже пришлось искать его в переметных сумках. Да и Гиана, по всей вероятности, тоже не просто так прикидывалась болтушкой. Придумывала, небось, половину. А после все вместе смотрели, буду ли я эти враки использовать, когда о себе начну говорить, или не буду, размышляла Алина, покачиваясь в седле на очередном перегоне. Наверное, все-таки правильно, что я рассказала им правду. Ну, почти правду. И с рунами не стала прикидываться. О том, что до плена она проживала в Хатруме, беглянка сказала не просто так. Гиана в своих нескончаемых монологах не упомянула этот город ни разу. А значит, и подловить Алину в ее пересказе на каких-то неточностях никак не смогла бы. Но это было не главное. Главное, и об этом даже рассказывали в школе невест. 4 года назад в Хатрум пришло моровое поветрие. Неведомая болезнь поразила практически все население города. 9/10 умерли. О причинах болезни преподаватели не рассказывали, но из намеков и оговорок стало понятно, что она имела магический характер. Кто навел на несчастных жителей мор, зачем, почему он коснулся только Хатрума? На эти вопросы Алине никто не ответил, да она и не спрашивала. Судя по солнцу и звездам, Халиш вел караван зигзагами. Сначала Алина подумала, что это из-за оазисов и колодцев. Во всякой пустыне именно они определяли основные маршруты путников. Однако за 4 суток им встретился только один колодец и ни одного оазиса, хотя направление Халиш менял 10 раз, не меньше. Примерно столько же раз девушка замечала среди барханов чьи-то разряженные рунные записи, однако воспользоваться ими ни Халишу, ни Давлету, ни тем более Гиане не предлагала. Кто знает, как эти руны сработают. Сама бы Алина, будь она в одиночестве, конечно б, попробовала, однако при людях это было не слишком разумно. Сознаваться в своем неумении читать и, соответственно, понимать эти записи беглянки пока не хотелось. В конце концов, Алина просто спросила Халиша напрямую, почему их дорога такая извилистая. «Разбойники», — коротко ответил Батыр. После такого ответа бывшая невеста Ашкарти стала собирать по пути практически всю энергию, какую могла ухватить, а затем удержать. Последнее, с каждым прошедшим днем после побега из призрачного дворца и прохода через путевой холм, ей удавалось все лучше и лучше. Как будто в ее сознании открылся какой-то специальный резервуар с раздувающимися стенами. И чем больше энергии она в него помещала, тем сильнее эти стены растягивались. Словно воздушный шарик из далекого-предалекого прошлого, какой Алина уже почти и не помнила. То, что задумка копить бесхозную магию правильная, выяснилось на уже следующие сутки. К вечеру их небольшой караван снова сменил направление, с юга на запад. Воды почти не осталось, а там, я знаю, колодец, пояснил свое решение Халиш. Кавалькада из 6 лошадей и 4 всадников втянулась в узкую котловину между барханами. Солнце, опустившееся к горизонту, светило прямо в глаза. Наверное, только поэтому путники обнаружили опасность не сразу, а лишь когда длинные тени от загородивших дорогу фигур протянулись на весь распадок. А через пару ударов сердца стало понятно, что поворачивать назад так же бессмысленно, как и рваться вперед. Дюжина конников впереди и столько же сзади. Типичная разбойничья тактика. Едущая третья Алина без особой надежды взглянула на песчаные склоны, нависающие над относительно твердой тропой. Попытка подняться по осыпи могла, в лучшем случае, рассмешить, а насчет худшего беглянка просто не думала. «Сласть из коней, оружие наземь», послышалось спереди. Бросаться исполнять чужие команды ни Халиш, ни Давлет, ни Гиана не торопились. Скорее, наоборот. Первый и второй вытянули из ножен мечи и закрылись щитами, они были приторочены к седлам. Гиана, вплотную приблизившись к бывшей невесте Ашкарти, тоже сунула ей в руки щит, а сама принялась торопливо натягивать тетиву на выуженный откуда-то лук. Пара заводных лошадей осталась горцевать позади, невольно прикрывая своих хозяев от заходящих с тыла разбойников. «Я повторяю, всем наземь!» — вновь крикнул бандитский главарь. «Они тоже во всех порешим, а баб еще и по кругу пустим. Из луков они стрелять не начнут», — шепнула Гиана беглянке, справившись, наконец, с тетивой и накладывая стрелу. «Побояться лошадей зацепить», — Алина молча кивнула. Насколько ей было известно, лошади в степи и пустыне и вправду ценились дороже любого другого товара. Ну, за исключением золота, драгоценных камней и молодых красивых рабынь. К последним, пусть с некоторыми оговорками, она относила себя и Гиану. Насколько это соответствует истине, в смысле, посчитают ли их таковыми бандиты, проверять не хотелось. Страха, что любопытно, Алина перед разбойниками не испытывала. Вместо него в душе разгорались гнев и досада. Столько всего пережить, сбежать из дворцовой тюрьмы, обмануть всемогущий конклав, преодолеть все магические ловушки, выжить в безводной пустыне, и все это лишь для того, чтобы угодить в лапы к каким-то никчемным бандитам. Ну, нет, шалиш, на такую подлянку от шутницы судьбы она не подписывалась. Девушка стиснула зубы, прикрыла глаза и потянулась невидимыми для других ниточками к тем, кто был впереди, сзади, прятался за гребнем барханов. Она насчитала ровно 40 разбойников. Прямо как в древней, слышанной в детстве сказке про ловкого юношу и пещеру с сокровищами. Здесь и сейчас никаких сокровищ не наблюдалось. Зато артефактами местные искатели приключений были обвешаны, как праздничные деревья игрушками. Алина буквально всей кожей чувствовала начертанные на свитках, камнях и дощечках руны, готовые в любое мгновение излиться в мир чем-нибудь смертоносным. Нет, она так и не научилась читать их и понимать назначение, но в том, что практически все они способны убить, сомневаться не приходилось. Обычные бытовые и даже лечебные разбойникам для драки не требовались, а если и требовались, то самую малость. Конечно, бывшая невеста Ашкарти могла бы легко разрядить бандитские артефакты, попросту вытянув из них всю маг-энергию, но путников это бы не спасло. Разбойников было в 10 раз больше, и шансов в прямом немагическом столкновении караванщики не имели. Поэтому, хочешь не хочешь, а шансы следовало уравнять. Пришедшая в голову мысль сперва показалась Алине бредовой, но уже через миг она привела беглянку в настоящий восторг. Ведь если рунные записи можно не только освобождать от энергии, но и заряжать ей, то почему бы не попробовать зарядить их так, чтобы произошла перегрузка. Недолго думая, Алина направила в бандитские артефакты всю собранную за последние сутки магическую энергию. Результат превзошел самые смелые ожидания. И сзади, и спереди, и за холмами рвануло так, что девушка едва не оглохла. А когда слух вернулся и сознание прояснилось, она обнаружила себя сидящей в шагах в 10 от тропы и ошалела мотающей головой. Из них 4 в седле удержался лишь Халиш. Довлат и Гиана изо всех сил пытались остановить обуздать мечущихся между склонами лошадей. Последние, к счастью, сбежать не могли. Оба выезда из распадка заволокло пылью и дымом. Местные сивки-бурки шарахались от клубящейся взвеси, как от огня. Песок скрипел на зубах, прилипал к волосам, забивался в сапоги и под ворот. Отряхиваться и приводить одежду в порядок Пери не торопилась. Она об этом просто не думала. Все мысли стремились туда, где еще совсем недавно толпились разбойники. Алина не ощущала там ничего живого. Все, кто попал под удар, просто исчезли, развеялись, словно дым на ветру. Лошади, люди, юркие ящерицы, пугливые мыши, колючие кустики, мухи. Взорвавшиеся рунные записи не оставили им ни единого шанса. Девушка судорожно сглотнула и тут же закашлялась от попавших в горло песчинок. Чтобы унять сотрясающую все тело нервную дрожь, она подняла руку к шее и прямо сквозь ткань нашарила висящий там медальон. Маленькую латунную пирамидку с глазом в навершии, зеленоватым кристаллом с неровной, небрежно выполненной огранкой. Какой-то особой ценности ни пирамидка, ни камень не представляли. Наверное, только поэтому медальон у Алины не отобрали ни в школе невест, ни раньше, во времена самоанского нищенства. Глава 6. О тех раритетах, что мы позаимствовали из хранилища, я Балию сообщил, а вот о том, как мы исчезли оттуда и появились в своей резиденции, решил не рассказывать. По виду, главе Максовета очень хотелось об этом узнать, однако вести расспросы он не рискнул. спросил только, для чего нам понадобились разряженные рунные артефакты, и получил в ответ классическое «чтобы были». Может, не слишком культурно, зато доходчиво. Бали, впрочем, почти не расстроился. Ведь всего час назад ему и его мастерам вернули перезаряженный кристалл памяти, и теперь они едва ли не всем максоветам готовили возвращенную к жизни летуху к обратному вылету. Если я правильно понял, чтобы ее полностью перепрограммировать, требовалось уйма энергии и не менее 3 часов чистого времени. Пока местные маги занимались трофейным големом, мы с вором посвящали соратников в результаты нашего вояжа в хранилище и хвастались найденной там добычей. Склеиватель я, на правах большого начальника, умыкнул в личное пользование. Прочие артефакты решили поделить так. Стеклянные шарики фаерболы забрали Лика и Рей. Им же достались лампа и освежитель, а также копье и дротик. 2 свитка с иллюзиями получил Тур, 2, я и Аршев. Дамам они не требовались, с подобной волшбой у них и без свитков все было зашибись. Дощечку с защитой передали бывшему представителю криминального мира. В том обществе и той культурной среде, где он обычно вращался, такой артефакт мог оказаться весьма и весьма полезным. Самую ценную вещь, портальный кристалл, решили пока не делить, а постановили спрятать от чужих глаз в моей комнате. Без меня его все равно не зарядишь, поэтому пусть валяется там, где его применить быстрее. Дележка магических ништяков плавно перетекла в любимое дело всех покорителей мира – составление планов, причем, не только глобальных, но и на ближайшие дни. Общее руководство процессом мести и разрушения империи я взял на себя. Теперь, в полном соответствии с теорией управления большими системами, требовалось перекинуть свои обязанности на остальных. Взвалить на себя бремя военного коменданта Пустограда я предложил Туру. Должность ему вполне подходила, все-таки целый герцог, а бы кому, как известно, подобное звание не давали. Охотник отказываться не стал. Правда, тут же предупредил, что поблажек ни для кого делать не будет, и многозначительно посмотрел на лучницу. Та в ответ лишь презрительно фыркнула и сложила на груди руки. Вид при этом она приняла до такой степени вызывающий, что волей-неволей пришлось вмешаться в их давний и уже ставший привычным между собойчик. Основная задача военного коменданта – подготовить город и население к обороне, а после, если потребуется, возглавить ее. И если кому-то вздумается не подчиняться его приказам, я буду считать это саботажем, со всеми, как водится, вытекающими. Сказал и обвел взглядом собравшихся. Лицо Тура оставалось бесстрастным. Аршев откровенно пытался не засмеяться. Рейна смотрела на меня с одобрением. И только Лика. Да уж, такой палитры эмоций, да еще и в динамике, я давненько не видел. Обида, недоумение, гордость, за гордостью гнев, за гневом надежда, а дальше, как результат душевных терзаний, досадливое согласие и окончательное принятие неизбежного. Впрочем, пилюлю я все-таки подсластил. Тем не менее, это не означает, что любые приказы надо исполнять слепо, не думая. Продолжение не последовало, и Лика, понятное дело, тут же купилась на это. И что же нам делать, если приказ дурацкий? Зависит от обстоятельств, пожал я плечами. Главное, не забывать включать голову. Если приказ действительно выглядит дурковатым, а срочности нет, то можно, к примеру, отправить к начальству гонца уточнить суть команды, а можно и просто не торопиться его выполнять и подождать до следующего приказа, а вдруг он отменит неправильный предыдущий. Если же начальство на месте и командует непосредственно и напрямую, а у тебя возникли сомнения, то чего точно нельзя, так это возмущаться в открытую. По опыту да и по жизни, у всякого несогласного всегда есть возможность обратиться к начальнику, так сказать, тет-а-тет и прояснить непонятки. Но повторяю, возвысил я голос, ответственность за невыполнение или переиначивание приказа командования будет всегда лежать на подчиненном. И хорошо, если его действие или бездействие ни на чем особо не отразится, а если и отразится, то только на нем самом. Гораздо хуже, когда ситуация такова, что решение надо принимать быстро, сомнения недопустимы и неуместны, а неправильный выбор может привести к катастрофе. И вот тогда извини, за все, что ты сделаешь, придется отвечать головой. Причем, не только своей, а возможно, что и всей армии, или даже страны, а может и целого мира. С пафосом в конце своей речи я, каюсь, немного переборщил, но в целом, мне кажется, получилось внушительно. Лика, по крайней мере, спорить по этому поводу не захотела. Закусила губу, бросила быстрый взгляд на охотника и нехотя проворчала. «Ладно уж, перетерплю как-нибудь этого солдафона». В итоге, Тура таки назначили комендантом. Он стал отвечать за общую подготовку города к обороне. Имеющихся в Пустограде стражников для этого дела, ясен пень, не хватало. Хочешь не хочешь, требовалось набирать ополчение. Лике досталась задача обучить новобранцев стрельбе из лука и прочих метательных принадлежностей. Рейна взялась натаскать копейщиков, мечников и тех, кто хотя бы какое-то время сможет удерживать строй и отбивать чужие атаки на стенах, на улицах или в воротах-проломах. К слову, за результат тренировок я не беспокоился. Пусть даже многие думают, что учить мужиков, как правильно драться, способны только мужчины, а женщин-наставников ученики будут воспринимать в лучшем случае снисходительно. К Лике и Рей, на мой взгляд, это совершенно не относилось. Во-первых, бойцы они, как я успел убедиться, были великолепные, и уже многие в городе знали об этом не понаслышке. А что до учительства, так тут, как мне кажется, наоборот, их подопечных соревновательный принцип будет только подстегивать. Ведь ни одному нормальному мужику не захочется выглядеть в боевых навыках хуже каких-то девиц, пусть даже весьма симпатичных. Аршафу наставнические должности не предлагали, обязанности ему накидали строго по профилю. Разведка, тайные операции, связь с криминалом, как нашим, так и в рядах противника, выявление настроений в войсках, работа с личным составом. Судя по кругу задач, из него получился эдакий смершевец-диверсант. Насколько хороший, покажет время. А пока я дал ему своего рода карт-бланш. Делай что хочешь, но результат обеспечь. Вор или судья, я так и не определился, кем его больше считать, против такого подхода не возражал. Получив вводные, соратники двинулись в город выполнять намеченное на совещании. Я же, потратив пару минут на составление списка личных потребностей, вызвал самого расторопного из слуг, назначил его временным ординарцем и отправил с письмом к Балию. Часть из того, что нужно, притащили уже через 20 минут, после чего мне на несколько долгих часов пришлось попросту вывалиться из реальности, превратившись в увлекшегося любимым делом портного. Отлично выделанный отрез мягкой, но достаточно прочной кожи я кроил на полу, портить ради этого стол было откровенно жалко, да и не подходил он для кройки, ни по размеру, ни по фактуре поверхности. Остро заточенный нож, позаимствованный в свое время у одного из убитых гвардейцев, резал достаточно ровно, хотя и не без проблем. На вырезку 9 образцов у меня ушло часа полтора, в брак угодили 3. Их я, немного подумав, решил пустить на детали и фурнитуру. Покончив с раскройкой, приступил к главному. Разложил на полу свою охотничью куртку, взял в руки рунный склеиватель, мысленно выдохнул и активировал волшебный девайс. Кожу, как оказалось, он приклеивал и отклеивал почти идеально, без остаточных швов. Другое дело, что у самого мастера работа поначалу не слишком-то клеилась. Опыт, дело такое, не приобретешь, пока не попробуешь. Первый карман, боковой накладной правый наружный, я отрывал трижды и лишь на четвертый раз удалось присобачить его так, как надо. Без складок, заломов и чтоб не тянуло. Со вторым, левым, возился поменьше, пристроил в нужное место уже со второй попытки. А остальные 4, 2 внутренних и 2 наружных нагрудных, прошли вообще на ура. Дальше занялся пуговицами и клапанами. Первые в этом мире уже изобрели, хотя и достаточно примитивные, со вторыми, из-за отсутствия в местной культуре карманов, имелись проблемы. Проблемы я успешно решил, использовав в качестве материала 3 забракованные ранее заготовки. Получилось, в общем и целом, неплохо. Пуговицы, кстати, пришлось пришивать нитками, с помощью шила и известной всем матери. А все из-за непривычки и особенностей здешних пуговиц. В этом мире их изготавливали из олова, и дырки для нити имели каждая свой размер, поэтому, пока не приноровился, палец себе уколол раз 5 или 6, но в итоге, все-таки справился. Куртка приобрела современный вид и новую функциональность. Как говорится, последний писк моды от заезжего кутюрье. Спешите видеть, отдам недорого. Впрочем, не продавать ее, не показывать я никому здесь пока что не собирался, даже своим. Поэтому просто сунул в сундук и захлопнул крышку. После чего уселся за стол, взял в руки перо, придвинул к себе чернильницу, лист пергамента и принялся старательно выводить на нем иероглифические ключи китайского языка. Все 214 штук, вызубренные намертво еще во времена полугодовой стажировки в Пекине, Ханчжоу и Муданьцзяне. О том, что происходило сегодня в городе, узнал только вечером, когда наконец закончил с ключами и, потирая затекшую шею, вышел из комнаты в общий зал. К этой минуте там уже собрались все наши. Увидев меня, свежеиспеченный военком тут же поднялся и начал докладывать. Я плюхнулся в свободное кресло и махнул Туру рукой. Мол, не маячь, садись, в ногах правды нет. Герцог-охотник кивнул и продолжил доклад, заняв прежнее место. Я слушал его вполуха, но не перебивал и, как мог, изображал интерес. Мочь, правда, было непросто. Заваленный снедью стол манил к себе сильнее любовной магии, и не поддаться этому искушению ни у кого из присутствующих не получалось. По виду, сегодня устали все, в том числе, и докладчик. Поэтому в том, чтобы перевести дух, а заодно подкрепиться, никто себе не отказывал. Я, выбрав из того, что имелось, самое калорийно-белковое, жевал вяленую телятину. Аршав хрустел жареными куриными крылышками. Тур отхлебывал из кружки какой-то напиток и заедал его пирожками. Дамы наслаждались фруктовым десертом. Стены, вообще, более-менее, только в 7 местах надо кладку подправить. Я думал, что будет хуже, вещал Тур, поочередно прикладываясь то к кружке, то к пирожкам. Ворота тоже нормально. А вот с надвратными башнями надо бы пошаманить, навесы поставить, для лучников места обустроить. Лучников-то хоть хватит, ввернул я для пробы. Лика сказала, что хватит, кивнул Тур на лучницу. 2000 сегодня в ополчение записалось. И завтра еще запишутся, и послезавтра. Но меньше, негромко заметил Аршав. Меньше, согласился комендант Пустограда. В первые сутки всегда самый сильный наплыв, а дальше по ниспадающей. Но это не страшно. Даже если хотя бы половина чему-то научится, городок мы удержим. Ну, если, конечно, научит, снова взглянул он на Лику, а после на Рей. Научит. Не беспокойся, хмыкнула первая. Еще и тебя превзойдут, добавила вторая. Ну, тогда я спокоен, развел руками охотник. Позже, анализируя разговор, я понял, что меня в нем смутило. Уж слишком натужно наш военком пытался представить, что все идет так, как надо, слишком оптимистично смотрел на происходящее. Кому-кому, а ему-то уж точно известно, что одной обороной войну не выиграть. Но планов, как набрать силу, накопить достаточные ресурсы и перейти в наступление, ни у него, ни у вора, ни у наших красавиц-воительниц не имелось. Идеи и планы, как победить, если я правильно понял, оставались на мне, только на мне и ни на ком больше. В эту ночь Рейна ко мне не пришла, я сам к ней пришел, каюсь, не только из-за того, что вновь воспылал к подруге плотской любовью, но и по той причине, что мне до зарезу требовалось пообщаться с ней наедине, выведать, так сказать, информацию в непринужденной беседе, когда никто не мешает и глупых вопросов не задает. Мешать нам действительно не мешали, но и переключиться на разговор о делах никак, блин, не удавалось. Нынешней ночью от Реи мне просто башку сносило. Думаю, что и ей тоже, только уже от меня. Любовная магия, штука такая, если срабатывает, то накрывает обоих, без вариантов. В итоге мы выдохлись лишь к утру, когда уже стало светать. Только тогда я наконец смог приступить к тому, что замыслил. Слушай, по поводу рунных записей. Ты с ними часто сталкивалась? Сталкивалась, но не часто. Рей повернулась на бок, приподняла голову, подперла ее рукой и сверкнула на меня своими изумрудно-сапфировыми глазищами. А почему ты спрашиваешь? Я усмехнулся и, тоже перевернувшись, обнял даму за талию. Без фанатизма. Просто чтобы закрепить наши текущие отношения и в то же время дать ей понять, что ее мнение мне действительно интересно. Да ничего особенного. Просто кое-какие вопросы возникли, о которых раньше не думалось.